Глава вторая. Матушка Аглая. «Поди прочь!» Богато одетый купец толкнул ногой присевшую на его пути пожилую женщину в просторном одеянии с накинутым на голову капюшоном. Одежда хоть и чистая, но легко различимы следы множества починок. Она возилась с детьми. Можно было и обойти старуху, чтобы вовсе не обращать на нее внимания, но не сложилось. Как раз в это время проезжала карета какого-то барона, и купец был вынужден посторониться. И так совпало, что на его пути оказалась эта нищенка. Останавливаться, пропуская высокородных из-за какой-то нищей старухи? Вот еще. Она должна была сама посторониться, а не продолжать возиться с малышней голодьбы. Каждый должен знать свое место, определенное создателем. Купец вынужден пропускать высокородных, ей никак не пристало оставаться на его пути. Если же она этого не понимает, мордой в грязную мостовую будет наукой на будущее. Все именно так и произошло. От могучего пинка, уж больно здоровым детиной оказался купчина, нищенка с тихим вскриком растянулась на мостовой. Капюшон соскользнул с головы, обнажив длинные седые пряди неприбранных волос, что было странным, если принять во внимание ухоженную одежду. Ну точно, как есть старуха. И как только родители позволяют своим детям крутиться вокруг нее, да еще неподалеку от трактира. Ну да что с них взять, вокруг проживают в основном ремесленники. Такая же голодьба, которым и дела нет до того, что вырастет из их детей. «Ах ты гад!» И откуда только вывернулся этот малец, не иначе как выбежал из трактира. Но ловок сорванец, вон как саданул в грудь. Однако сил мальчишки было явно недостаточно, чтобы опрокинуть купца. «Щенок!» Мужчина, в свою очередь, заехал мальчишке по уху ладонью, отчего паренька буквально снесло на мостовую. «Матушку Аглаю бьют! Матушку Аглаю бьют! Пап! Папа! Матушку Аглаю бьют!» Тут же разнеслись по улице детские крики. Ладно бы кричали, что бьют мальчишку, ведь нищенку лишь слегка пнули. Ну да, растянулась на мостовой, но ее же никто не бил. А вот мальчишке прилетело. Так это же за дело. Как он посмел поднять руку на уважаемого купца, далеко не последнего в столичной гильдии? По закону он даже может притянуть его к ответу. И любой судья встанет на его сторону, потому как сословие существует не для красного словца. Реакция на крик детей оказалась молниеносной. Тут же начали отворяться двери, из окон с тревогой высунулись взволнованные горожане. На мостовой появились перепуганные женщины. Едва удостоверившись, что с чадами все в порядке, они гневно посмотрели сначала на поднимающуюся женщину, потом на обидчика. «Это он! Это он! Он матушку Аглаю ударил!» Продолжала вещать детская многоголосица, едва появился первый взрослый. Купец уже перешагнул через старуху и хотел продолжить свой путь. Какое ему дело до недовольства черни? Но в этот момент из дверей трактира выбежал здоровенный парень. Купец уже видел его. Незадолго до происшествия тот стоял, привалившись к дверному косяку, а потом юркнул вовнутрь. Очевидно, работает трактирным вышибалой и ринулся на зов хозяина. Парень бросил встревоженный взгляд за спину купца, заметил, как безропотно поднимается старуха, и его глаза тут же налились кровью. «Этот?» – сверля обидчика бешеным взглядом, спросил парень. «Да, да!» – загомонила детвора. Купец отнюдь не страдал худосочностью, вот только могучий удар вышибалы опрокинул его навзничь ничуть не хуже, чем до этого удар самого купца, дерзкого мальчишку. Взбешенный парень не удовлетворился результатом и начал надвигаться на противника, пытающегося прийти в себя. Кто знает, чем бы все закончилось, если бы на улице не появился трактирщик. Сходу оценив ситуацию, он крикнул в спину вышибале. «Грегор, стой! Не трогай его!» «Этот... Он матушку Аглаю!» Возмущению гиганта не было предела. «Я сказал, не трогай!» «Да я...» «Иди в трактир!» «Ну, кому сказано?» Парень в последний раз бросил грозный взгляд на купца и отошел в сторону, непрерывно сжимая и разжимая могучие кулаки, и что-то бубня себе под нос. По всему видно, что он очень недоволен тем, что ему не дали закончить начатое. Столпившиеся люди тоже были недовольны произошедшим. Очевидно, им хотелось, чтобы расправа над наглецом непременно продолжилась и была доведена до логического завершения. Вышибало ушел, урезоненный хозяином, но к толпе женщин уже присоединились мужчины. Их не так много, все же разгар рабочего дня и многие в поле, но и этих с лихвой хватит, чтобы поставить на место не только купца, но и всю его охрану, если она имеется. И им трактирщик не указ. Горожане возмущенно переговаривались. «А ничего так, крепкий купчина». Грегор как-то наспор тяглового быка одним ударом с ног свалил, а тут человек, и даже сознания не лишился. Ты гляди, еще и сам поднялся, тряхнул головой, не иначе как полностью оклемался. Раскрыл было рот, да трактирщик его опередил. Ты бы шел, уважаемый, от греха подальше. Видишь, народ разволновался, как бы беды не вышло. Что ты с ним разговариваешь, Адам? Да мы его сейчас... Тихо! Прикрикнул трактирщик. «У себя в трактире будешь командовать!» Толпа заводилась все сильнее. Большинству присутствующих, если присмотреться, за 20 или под 30. Трактирщик тоже не намного старше, едва за 30 перевалило, хотя брюшко солидное наесть успел, с легкостью передвигаться уже не может. Есть, конечно, люди и постарше, но таких мало. И вдруг все закончилось, так и не успев начаться. Толпа раздалась в стороны, и в образовавшийся проход проскользнула давешняя старуха нищенка. А ведь не такая уж и старая, лет 40 едва минуло. Седая, лицо изборождено морщинами, но возраст легко угадывается. А еще... Это лицо, несмотря на множество морщин, всецело приковывает внимание. Точнее, глаза. Да эта женщина явно лишена разума. Безумица, за которую люди готовы убить. Господь всемогущий, что тут вообще творится? «Анна, милая, я что-то не вижу Ирму». Вот она, матушка Аглая. Молодая женщина тут же вывела из-за спины девочку лет 5, шмыгающую носом и утирающую слезы. «Что случилось, девочка моя? Кто обидел мою принцессу?» «Дядя тебя ударил». «Что ты, милая, никто меня не бил?» «Бен? Бен, мальчик мой, поди сюда. Опять сопли до колен. Не смей вытирать рукавом. Мамка старается, стирает, а ты все норовишь испачкаться». В руке старухи появилась чистая тряпица, и она заботливо утерла мальцу мордашку, не переставая при этом ласково приговаривать. Потом она осмотрелась, попеняла взрослым, что они прохлаждаются средь бела дня, забросив дела, окружила себя ребятишками и пошла вдоль по улице, сопровождаемая детским щебетом. Боевой запал как-то сам собой спал, и народ начал расходиться. Вскоре купец остался один посреди улицы. Не прошло и получаса, как в трактир вошли 5 стражников во главе с капралом. Они сопровождали давешнего купца. Капрал без лишних проволочек присел за свободный стол, которых в этот час здесь хватало. Вот еще малость, и народ подтянется обедать, а пока тише благодать. Впрочем, не сказать, что это устраивало хозяина заведения. Вот если бы шум, толчия, это было бы гораздо приятнее, потому как чем больше народу, тем выше прибыток. Трактир не представлял собой ничего особенного. Типичное заведение... Большой обеденный зал с десятком столов, стойка, за которой обычно располагается сам трактирщик, слева дверь на кухню, оттуда же доносятся щекочущие нос запахи. Скоро обед, нужно быть готовыми встретить посетителей. Справа большой камин, при случае в нем можно зажарить целого барашка, для этого там и вертел имеется. 3 небольших окна выходят на улицу, В углу лестница на второй этаж, где расположены две гостевые комнаты и помещение хозяина и его домочадцев. Все чисто и пригоже. Сразу и не скажешь, что основная публика тут – чернь. Бывало, конечно, что и знатные заглядывали, если оказывались в ремесленном квартале по делам и желали подкрепиться. Но некоторые приезжали сюда специально и останавливались на несколько дней. «Адам!» «Ну что кричишь? Сейчас подойду!» «Ты давай, иди! Не за кружкой пива пожаловал!» «А, понятно. Стало быть, с жалобой разобраться». Утирая руки и ухмыляясь, трактирщик все же подошел к капралу. «Ну да. Вот этот господин говорит, что твой вышибала его ударил ни за что, ни про что». «Вот прям так и сказал». «Ты не ухмыляйся, дело-то серьезное». «Это с какой стороны поглядеть? Если с моей, так и выеденного яйца не стоит». «Хотя нет, стоит. Вернее, не стоит ему тут показываться». Сияя, как новенький золотой, выдал трактирщик. «Адам!» «Все-все, больше не буду». «Уважаемый, а что же вы не всю правду рассказали? Отчего не помянули, что ударили старуху?» «Да не бил я ее, пнул просто нищенку, чтобы на дороге не стояла». «Какую нищенку?» – тут же встрепенулся капрал. «А это он, Грэм, матушку Аглаю так называет». «Он ударил матушку Аглаю?» Взгляд капрала посуровил. Остальные стражники тоже строго посмотрели на купца, и выражения их лиц не предвещали ничего хорошего. «Да что тут вообще происходит в столице этого графства?» – мелькнула мысль у купца. «То ли дело Несвиш. Он никогда не торговал в Хемроде, бывал тут только проездом. И сюда его нога не ступила бы, но тут неподалеку проживал знатный сапожник, у которого он хотел заказать сапоги. Вот и забрел». «Значит, ударил». «Не ударил, а только пнул нищенку». «Ты, купец, рот-то прикрой», – резко оборвал капрал. И вот ведь, вроде и голос не повысил, а сразу же захотелось заткнуться и помалкивать в тряпочку. «Не местный ты и дел здесь, думаю, не имеешь. А потому я тебе объясню разочек, а дальше сам думай. В этом квартале…» – Грэм обвел рукой помещение, словно обозначая, о каком именно месте идет речь. «Все, кому под 30 или около того, прошли через руки этой благословенной женщины. Она подтирала задницы и носы всем окрестным ребятишкам. Даже мои орлы прошли через ее руки». Капрал кивнул на сопровождавших его стражников. «Удивительно, как тебя тут насмерть не забили». Теперь уже взгляд на трактирщика. «Матушка Аглая всех урезонила. Отправила делами заниматься», – развел тот руками. «Ага, она может. Так что, уважаемый, шел бы ты своей дорогой и позабыл о том, что тут приключилось». «На вас королевская власть в графстве не заканчивается», – снова начал заводиться купец, как только до него дошло, что справедливости ему тут не добиться. «Ну да, ну да. Ты, конечно, можешь обратиться к королевскому судье или даже к наместнику, если тот соизволит тебя принять. Только я тебя, дурака, по доброте душевной отпускаю. А они, пожалуй, найдут для тебя какой-нибудь указ. Непонятно? Ладно. Ты, дубина, хотя бы понимаешь, что едва не поднял волнение? Все люди окрест чуть ли не молятся на эту женщину, а ты ее грязным сапогом. Кстати, сын наместника жив лишь благодаря стараниям матушки Аглаи». В этот момент в трактир зашел старичок лет под 70 и проследовал прямиком к стойке. Трактирщика он увидел сразу, да только рассмотрел и капрала Грэма. Стал быть, занят хозяин. Но он ему и без надобности. Едва завидев посетителя, к стойке подскочила служанка. Получив мелкую серебряную монетку, она наполнила кружку пивом. Странно, с чего это старый сапожник в столь неурочный час решил выпить. Он и без того балуется редко, а чтобы вот так, среди бела дня, когда еще и время обеда не пришло. Покончив с пивом, старик двинулся было к выходу, но рассмотрев купца, которого до этого прикрывал один из стражников, решительно направился в его сторону. Приблизившись, он бросил на стол мешочек, который приглушенно звякнул. «Твои 50 серебряных один к одному, «И ноги твоей, чтобы у меня больше не было». Развернулся и размашистым шагом, как человек чем-то сильно разозленный, покинул трактир. Похоже, прознав о происшествии, старик быстро сложил 2 и 2 и тут же принялся разыскивать купца, сделавшего у него заказ, чтобы отдать деньги. Купчина ошарашенно посмотрел по сторонам, словно спрашивая, как это все понимать. «А что тут неясного? Прежде чем пнуть незнакомого человека, который тебе ничего не сделал, подумай, стоит ли оно того. Не выйдет ли тебе это боком?» Стражники и трактирщик злорадно ухмылялись. «Ох, купец, и как только ты состояние-то себе нажил!» – покачал головой капрал. «Сдается мне, с местными торговцами у тебя дела не сладятся, и у ремесленников наших ничегошеньки не купишь. Так что возвращайся к себе в столицу или следуй, куда следовал. До вечера, Адам». «В ночь сегодня», – искренне удивился трактирщик. «Жак приболел, придется подменить». «Ну, тогда до вечера». Купец, про которого все словно позабыли, посидел еще с минуту, потом встал, нахлобучил на голову берет и с недовольным видом вышел на улицу. Вскоре Адаму уже было не до купца с его непонятными требованиями. Пусть радуется, что все так удачно для него обернулось. Грэм в сущности прав, побили бы купчину, как пить дать. Может, насмерти не забили бы, но без увечий не обошлось бы. А тогда жди беды, такое началось бы. Впрочем, некогда об том думать. Вон работники толпой повалили. Пообедают быстренько и опять на работу. Те, кто по прижимистей, носят с ней с собой, но хорошие работники предпочитают расстаться с мелкой монетой, нежели перебиваться в сухомятку куском хлеба да сыра. Тот, кто работает от души, предпочитает и хорошо питаться. К тому же в складчину куда выгоднее получается. Наконец поток схлынул, и трактир снова погрузился в полудрему. Редко кто заглянет опрокинуть кружечку пива. В других трактирах есть свои завсегдатые. Забулдыгеры с последние, которые ради выпивки готовы последнюю рубаху с себя снять, но здесь такого не водилось. Ныне покойный отец Адама, прежний хозяин трактира, после переезда сюда начал было их привечать, наливать в долг, как раньше на прежнем месте. Да только матушка Аглая, тогда еще совсем молоденькая, да и матушка ее никто не величал, воспротивилась этому. Стала сама не своя, и без того вечно хмурая, а тут еще трактира начала сторониться. Уйдет на улицу без кусочка хлеба и весь день ходит с ребятишками, те вокруг нее вились. И ночевать не идет, а ведь у самой грудничковый младенец на руках. Всякий раз, когда она пропадала, отец Адама на дыбки взвивался, лично по улицам бегал, разыскивал ее и с трудом упрашивал пойти домой. Но та упиралась до последнего, требуя выпроводить всех пьяниц. 3 раз оказалось достаточно, чтобы путь сюда за булдыгом был заказан навеки. Поначалу над старым трактирщиком потешались. К безумной молодке относились с подозрением. Если кто-то видел рядом с ней свое дитё, сразу выбегал на улицу и уводил чадо от греха подальше. Какой нормальный родитель оставит ребенка с умалишенной? Но потом все само собой устоялось. Лишив Аглаю разума, Господь одарил ее любящим и заботливым сердцем, а главное – лекарским даром. Случилось, что Жиль, знатный сапожник и отец большого семейства, занедужил. Жили они зажиточно, сапоги мастера стоили дорого, так что на лекаря не поскупились. Он ведь науку старшенькому еще не успел передать. Так что благосостояние семьи на нем держится. Но лекари отступились, поставив диагноз «порча». Да не абы какая, а наложенная темным мастером. Очевидно, Жиль крепко на мозоль кому-то наступил, раз взяли на себя непосильный труд найти темного. Уж отчаялись и начали присматривать место на кладбище, перебирая последние мелкие монетки, когда в дом вдруг без приглашения вошла безумная Аглая. Вот так ее тогда и прозывали. Вошла и прямиком к больному. Прильнула к нему и улеглась рядом, поглаживая по лицу и что-то лопача. Ох, что тут началось. Поначалу супруга Жиля опешила от такой беспардонности, а потом спохватилась. Да и чувство бабье взыграло, чего уж там греха таить. Она-то хоть и при силе, но уже в годах, а тут молодка совсем, вся из себя ладная, хотя и немного худосочная, под бок к мужу. Ей бы вспомнить, что тот при смерти лежит. Какая уж тут ревность. Да куда там? Вскинулась так, что весь квартал на уши поставила. Вышвырнула безумную на улицу, но не тут-то было, то обратно в дом рвется. Ее по спине метлой, а она только поскуливает и все равно в дом бросится. Благо весть донесли до отца Адама. Тот сорвался с места и как ошпаренный понесся по улице, едва успев кликнуть вышибалу. Что к чему, сообразил быстро. Притащили они вдвоем умирающего в трактир и определили в комнате Аглаи. Та сразу к сапожнику под бочок, обняла и давай щебетать, как птаха, да лицо поглаживать. Всю ночь оборону трактира держали. Два патруля стражников подтянулись, народ до утра никак угомониться не мог. А утром все и ахнули. Выходит, Жиль на своих ногах, с румянцем на щеках, только худой больно. Но оно и понятно, болезнь все забрала. А вот самой болезни и след простыл. Тогда-то всем и открылось, что безумная Аглая в свое время спасла трактирщика и всю его семью. Но дом они вынуждены были покинуть, потому как оставаться в нем она ни в какую не желала. Хемред для проживания Аглая выбрала сама. Поглядела на город издали и захотела в нем остаться. Хоть убей трактирщика, а он от нее не отступится. Дверь опять распахнулась, и в трактир вошел какой-то слуга, по всему, видать, из богатого дома. Одежда из дорогой ткани, в берете торчит перо диковинной птицы, да и повадки. Знает цену себе, а скорее своим господам. «Трактирщик, здесь ли проживает лекарка Аглая?» «О как! Экий красавец высокомерный, носом чуть ли не до потолка достает!» «А если здесь?» «Вели ей немедленно собираться. Ее требует к себе барон Мерхайм». «Тут ведь какое дело, парень?» Слугу аж передернуло от такого вольного обращения. «Ну да это его проблемы. Я ведь матушке Аглае не указ. Проживает она у меня, это так. Да только живет, как ей сердце положит. Передай его милости, что коли в ней надобность возникла, пусть сам приезжает». «Как ты смеешь?» «Да не смею я, не смею», – примирительно поднял руки Адам. «Да только или так, или никак». «Послушай, я ведь не могу с этим вернуться к его милости». Видя, что должного эффекта его появление не произвело, сразу пошел на попятную слуга. «Понимаю, но помочь ничем не смогу. И никто не сможет. Как я понимаю, случилось что-то нехорошее, раз уж матушка Аглая понадобилась». «Дочка барона серьезно больна. Его милость уже столько лекарей призывал, да все отступились. Вот прослышал, что ваша лекарка чудеса творит. Ты не подумай, я ведь не в замок ее собираюсь вести. Барон с супругой и дочкой в городе остановились, в гостинице «Золотой петух», что в центре». «Понимаю. Место очень достойное. Большие и светлые комнаты, превосходная кухня, вышколенная прислуга. Отличный выбор. Там и королю не зазорно остановиться». «А у нас тут хоть и чисто, но бедно». «Я тебя понял. Ты не переживай, его милость и тебя одарит. Ты ничего не потеряешь». «Вот чудак. Говорю же, не хозяин я ей. Хочешь, обожди ее. Попробуй сам уговорить». Слуга не поверил. Дождался матушки Аглаи. Вот только выслушав все его увещевания и просьбы, она посмотрела на него непонимающими глазами, и перевела взгляд на Адама, мол, объясни, что хотят-то. А потом вдруг заговорила. «Мы сегодня с ребятишками купаться на звонкий ручей ходили. Подружились с ужиками. Они такие интересные. Поначалу и детки, и ужики перепугались друг дружке. А потом я их познакомила, и мы с ними играли. Завтра опять пойдем. Они нас ждать будут». «А это и правда ужики, матушка Аглая? Не напутала часом. Завтра с вами Грегора отправлю». «Ладно, только пусть у мамы обязательно тряпицу возьмет и побольше. А то как в воду залезет, у него тут же нос начинает течь». «Ага, была такая беда у громилы Грегора в детстве. Все они для нее оставались детьми неразумными, за которыми глаз да глаз. Ох и позору-то... Но Адам и не подумал отстраниться. Только зыркнул сурово на ошарашенного слугу, когда матушка Аглая наслюнявила тряпицу и полезла вытирать пятнышко на щеке трактирщика. «Она же безумная!» – воскликнул слуга, когда женщина наконец удалилась на кухню. «Она святая!» – строго одернул его трактирщик. «В общем, ты все видел. Не указ я ей. И барон твой тоже. Если его это успокоит, то передай, что сам наместник короля не гнушался останавливаться в моем трактире, когда беда с его сыном случилась. И графы останавливались. Да не только несвежские».